горизонтально синие стержни длиной со вторучку, с черными головками, напоминавшие огромные спички. Местный аналог видеокассет. На маленьком столике стоял синий усеченный конус, а рядом белая клавиатура. Вот и вся здешняя видеодвойка. Другой стол, огромный, дубовый, с вычурными ножками, должно быть, предназначался для ученых занятий и был девственно чист. Третий стол, собственно, черная рама на прозрачных ножках с примостившимся сбоку пультом, был, как Сварог уже знал, крайне интересным устройством, за которое продали бы душу дьяволу современные Сварогу шпионы и генштабисты. Оно позволяло увидеть и услышать все, что происходило в любой точке Талара, на улицах, на балконах, в чистом небе, только внутрь домов заглядывать не могло. Из украшений имелись большие, невероятно красивые модели парусных кораблей, стоявшие на подставках меж полками. К какому времени относятся корабли, Сварог определить не смог. Насквозь незнакомые суда. Был еще огромный глобус. То ли в самом деле старинный, то ли отличная подделка. Надписи со старомодными кучерявыми завитушками и лихими вертикальными хвостиками у согласных, пышные вычурные розы ветров, морские страшилища и сухопутные чудища, очертания суши изображены так, как она представлялась малосведущим географом древности. Суша. Суша. Сварог покрутил глобус высотой ему по грудь и уверился, что он изображает совершенно неизвестную планету. В одном полушарии большой континент, напоминающий широкий осколок снаряда с рваными краями. В другом — россыпи островов, несколько крупных архипелагов, два длинных острова, протяженных и широких, которые, если учесть размеры планеты, могли и гордо назваться континентами. Второсортными, правда. Вроде Гренландии или Новой Зеландии, каковы, как ни крути, все же не континенты. Совершенно ясно, что глобус изображал не Землю. Сварог пожал плечами, перешел к черной раме, наугад нажал несколько клавиш. В черной раме возникло удивительно четкое и ясное изображение. Кроны деревьев, казавшиеся тугими клочками зеленой ваты, видимая с птичьего полета, извилистая лесная дорога, по которой ползли темно-коричневые повозки, запряженные парой лошадей каждая. Казалось, Сварог парит над ними в каком-то бесшумном летательном аппарате, глядя в незастекленный люк в полу. Он крутанул большим пальцем вертикальное хромированное колесико. Теперь какой-то уарт отделял его от парусиновых крыш, повозок и чуточку большее расстояние от голов в вязаных колпаках. Двое, сидевшие на облучке, безмятежно беседовали. Гнусавый голос поучал. «Это если пшеничка ронерская, дуря твоя голова, тогда и можно пускать ее по два баранчика за горнец. А над городской трястись особенно не стоит, мало того, что она похуже. Народишко против нее имеет жуткое предубеждение, как против происходящей из королевства колдунов». «Все это сплошное суеверие, кум, между нами-то говоря. Не настолько, сдается мне, они там, в Гороте, коварные, чтобы пихать всякую злую магию в каждое зернышко. Сколько лет Горот торгует лесом, и что из бревен черти вылазит? У меня самого амбары из городского леса стоят себе 20 лет, морком не пугают. Но поди объясни ты это всякой сиволапой деревенщине. Значит что? Значит, покупателя нужно искать специфического продукта.